Глава 4. На другое утро спит Немо и слышит: «Проснитесь!» Тот открыл глаза и увидал перед собою Широмура. Он был по-вчерашнему в блузе, без рубашки и в бандитской шляпе. Только яркий голодный блеск черных глаз его немножко смягчился, и в них даже как будто мелькало что-то похожее на некоторый признак улыбки. Он протянул к хозяину руку и проговорил: «Получайте». «Что это?» «3 франка сдачи». «Присядьте, я сейчас встану, и мы пойдем вместе завтракать». Широмур сел и, положив ноги на стол, проговорил: «Могу».